карман. Ты сделал из меня наркомана. Мой личный сорт героина. Я тобой одержима. За дозу готова терпеть все обиды. Все мои слова ложь. Тебя по телу дрожь, равнодушьем бьешь. Твоя ложь больнее, чем нож. Взгляды из-под кожи, взгляды прохожих, прохожих чувств мне не найти. Пытаюсь слезть, но тело ломает, ускользает. Я больна тобой, зависима. Обменяемся мыслями снова, и я зависну в нирване по новой. Все твои слова ложь, от тебя по телу дрожь. Для тепла открой душу для меня. Ты в каждой моей чакре. Я чахну с тобой, без тебя умираю. Это вечность по краю, это чувство за гранью. Это ток от пят до затылка, это экстаза бутылка, чаша обмана, политая высшим сортом шоколада. Все твои слова ложь, от тебя по телу дрожь, равнодушьем бьешь. Твоя ложь больнее, чем нож. Все твои слова ложь, от тебя по телу дрожь, равнодушьем бьешь. Твоя ложь больнее, чем нож. Твои слова ложь, от тебя по телу дрожь, равнодушьем бьешь. Твоя ложь больнее, чем нож. Все твои слова ложь, от тебя по телу дрожь, равнодушьем бьешь. Твоя ложь больнее, чем нож. Ты горишь, ты горишь.